Эти суки, они зарезали Кицу, как будто с детьми пытаются спасти ее в доме. Редик резко вспыхнул синчикрой, отчего его бейкуган стал золотым, а рога выросли на пару сантиметров, пока кожа принимала бледный оттенок кости. Обуздав гнев и попомнив, что Кицу фактически бессмертна, он посмотрел сквозь стены, успев разглядеть, как Кицу входит в режим мудреца. Фигурка маленькой девочки, вышедшей в коридор, уже успела избавиться от одежды, которая буквально задымилась на ее пшеничного цвета теле. Большая дыра в ее груди, развороченной, будто ей живьем вырвали сердце, фактически на глазах затянулась и закрылась эластичной массой. Позже ее обнаженное тело покрывается имитацией шорты топа из резины, представляющей одну из форм ее генома стихии лавы. Ярко-красные волосы девочки тем временем светились, фактически превратившись в подобие раскаленного до красна стекла, разделившись на 9 толстых кос, готовых в любой момент нафаршировать врага стеклянными синбонами. Не зря он поспешил с ее обучением режиму мудреца. Не придется хоронить это альтер-эго с ебучим кланом Учиха в один день. А все начиналось не столь печально. Вздыхая, припомнил Редик события этих дней, ведомые лишь самым сливком общества Шиноби Канахи. Еще вчера Редика предупредили о чрезвычайном положении. Хокаге, а точнее его старший сын Асура, что служит в Анбу, получил от Микото неоднозначную записочку. Фугаку возьмет под контроль Кьюби своим мангике. Что бы это значило? Ну, во-первых, то, что Наваки подкинул ему 2 трупа его сыновей, немного расшатало психику главы клана Учиха. Вьетнамские флешбики 2-й и 3-й мировой, в которых под чутким руководством Хирузина сгинул клан Синджу и многие другие наунимы, наложили опасения на Фугаку за судьбу своего клана и наследников. Он, блядь, не хотел судьбы Наваки и Цунади для своих детей и внуков. А то, как выкручивает им яйца Хирузин с Данза, как раз намекает на вежливое приглашение положить свою голову под плаху. Вот только зря он поспешил избавиться от молодежи Учиха. Видимо, стариков слишком напугала перспектива получит еще одного Наваки с фамилией Учиха. И вот, подумав, что терять ему нечего, в один прекрасный момент он просто собрал клан и сказал: «Завтра режем всех нахуй, я прикрываю, контролируя 9-хвостого». По своей глупости он пригласил Микото на собрание клана. Ну как же без нее? Она в свое время была тем еще боевым потенциалом клана Учиха, и сейчас, имея кучу общих детей и Фугаку, был уверен в рычагах влияния на нее. Вот только сука сразу слила своего муженька под гарантию неприкосновенности, ее детей, выданные Асура Сарутоби от имени его отца. Кто же знал, что Микото совсем не понравятся планы Фугаку на сына ее старой подруги Кушины. Тем временем, пока клан Учиха брали в кольцо, Данза сговорился с Обито, а тот шантажировал своего старого знакомого Итачи, стараясь не создавать с ним зрительный контакт, помня те пару суток в Цукиёми мелкого Учихи. Пригрозив прирезать его последнего братишку, пользуясь своей неуязвимостью под Камуи, он заставил Итачи начать резню параллельно с ним. Сам Обито оперативно вырезал полицейский участок, наковырив себе самые мощные шаринганы. Происходило это дерьмо ранним утром под молчаливым наблюдением корня Данза. Ну все-таки эта крыса просто не могла не сотрудничать с Обито, тем более последний раз с буйством Кьюби так удачно перекроил сферы влияния корня в Канахе. Конечно, Хирузин его пожурит для вида, но важнее провернуть под шумок пару грязных дел. И в общем, он как раз поспешил лично проконтролировать покушение на весьма опасную и дерзкую сучку клана Хьюга. Вот только об это Наваки узнал через Пейна от шпиона Фарачимару в корне. Было уже слишком поздно пить боржоми. Да и Кицу и Редик поумерили пыл, как только узнали, что целью Учиха был Наруто, и Микото пожертвовала собой, чтобы донести эту информацию Канахе. Обстоятельства предательства Итачи различались лишь в деталях. Корень строго проконтролировал ситуацию, и резня даже ранним утром прошла фактически бесшумно, и люди просто охуели, когда через 3 дня карантина Хирузин почтил их официальной версией и скормил скорректированную версию старейшинам кланов, в которой, конечно, Хирузин просил Итачи выиграть время, чтобы он организовал переговоры, но 13-летний пацан с мангике вырезал 200 рыл с шаринганами. Никогда не недооценивайте мангике, детишки. Микото просто сидела спиной к своему сыну в весьма растерянных чувствах. Она просто не могла подумать о том, что ее союз с Фугаку породит такой печальный случай умственной отсталости в ее потомке. Слова Наваки о накоплении генетических дефектов из-за инбридинга заиграли новыми красками, когда ее 13-летний сын зарезал родную мать и полклана, чтобы спасти братишку. Она настолько разочаровалась в нем, что даже не стала сообщать о уговоре с Херузином, гарантирующим ему иммунитет от любых последствий этого инцидента с восстанием. Впрочем, даже услышав его мотивы и то, что его шантажировал жизнью брата неуязвимый Мадара, не улучшило ее впечатление о зарубившем ее оригинальное тело. Уже отработанным усилием вся ее чакра перетекла во внешний мир, покинув ее изуродованное тело. Она с интересом понаблюдала за ситуацией с помощью чувств, которые дарило ее состояние разума, растворившегося в природной составляющей ее тела биджу третьего поколения. Приложи она усилия, и она могла бы материализовать 100-метровое тело Кьюби и расхуярить к ебеням весь корень и половину Конохи, в которой находился клан Сарутоби, отомстив ублюдку за свой клан. Вот только она испытывала к нему лишь благодарность за решение этой проблемы. Убедившись за несколько дней блуждания ее сознания по Конохе, что ее сына Саске не упрятали в подвалы корня и не начали с его помощью осеменять толпы агентов корня, чтобы возродить клан Учиха уже в руках Данза, Микото еще раз навестила и пообщалась через природную энергию с Кицу и Ридиком. Как оказалось, Кицу в порыве ярости настигла еще пару ассасинов Данза, которые скрывались в окрестностях клана Хьюга, рассчитывая половить рыбки в мутной воде и спиздить пару наследников кланов под видом вражеских шиноби. Очень грубая работа, но даже Ридик не смог по ним выйти на Данза, пусть чувствовал жопой, что это лично его месть Кицу и ему. И все эти пешки были только для отвода глаз от того, что Кицу буквально выпотрошили во дворах клана Хьюга. Вот только то, что девочка на глазах нескольких наследников клака вдруг изменила цвет кожи на несколько тонов, став смуглее, а ее глаза с вертикальным зрачком засветились золотом, будто не замечая раны, встала и пошла, уже было поводом для байк во всей Конохе. То, что после этого ее ребра и куски плоти прямо на глазах поплыли характерным для ее стихии резины образом и восстановили рану, уже видели привлеченные взрывом базуки бобы все члены клана Хьюга и Анбу Херузина. В общем, новая волна внимания к странному синдзюцу расширенных геномов, так напоминающих своим действием режим отшельника Хаширамы, поглотил Конаху следом за новостью о вымирании клана Учиха. Вот только вымирание было под вопросом. Бобок всеобщему шоку пробудил второй геном, и в этот раз он порадовал не стихийным преобразованием, а легендарным дадзюцу клана Учиха. Генетические проверки трех сироток, на которых настоял даже Хиаши Хьюга, порадовали Саске тем, что у него появились несколько сводных братишек и сестренка, которых покойный Фугаку нагулял во время Третьей мировой войны с одной из дочерей Рейкаге. Это хоть и попытались умолчать, но блядский двухтомойный шаринган, которым щеголял Боба, и однотомойный шаринган Йоруичи, который та прятала еще со времен пробуждения стихии и скорости, не давали Херузину шансов скрыть то, что Учихи по своей неосторожности дали своему дадзюцу протечь за пределы клана, и только чудом Ридик вернул потерю на родину. Тем временем, хоть Микото в состоянии бестелесного разума лично видела, как Саске пробудил шаринган и рассказал об этом Ридику и Кицу, он очевидно пребывал в спящем состоянии из-за малого объема чакры Саске. По факту, само пробуждение шарингана на считанные мгновения уже довело Саске до крайнего чакроистощения и положило в кому на 3 дня. Так что, учитывая то, что даже самая младшенькая из троицы Йоруичи, пусть и не был известен ее точный возраст, очевидно была старше Саске, как пробудившую полноценный шаринган, да еще с расширенным геномом, делала ее более подходящим на пост нового главы клана Учиха. Вот только все намеки Херузина на возрождение клана Учиха упирались в рот я ебала ваш клан лупоглазых ублюдков. У старейшин клана Хьюга чуть клановые дадзюцу не повылазили. Даже Хиаши едва сдерживался, чтобы не отвесить ей подзатыльник и напомнить, что она и весь ее родной клан Хьюга, следуя ее словам, тоже лупоглазые. Пусть и Учиха реально ублюдки, с которым даже собаки в Конохе не хотят иметь дел. Нет, серьезно, все в клане Инузука знают, как раньше, и даже до сих пор некоторые старейшины кланов пробуждали шаринганы своим детям, заставляя убить щенка, которого они воспитали. И учитывая интеллект клановых нинкинов, не стоит сомневаться, что собаки не хотят иметь дела с этими ублюдками. Вот только категорический отказ носителей шарингана войти в клан Учиха был весьма серьезным прецедентом, который может обречь его на исчезновение, как в свое время почти исчез клан Синджу. Ранее Конаха была обязана объявить нукининами всех носителей шарингана, покинувших клан Учиха, и выдать за их головы награды. Но сейчас на весах с одной стороны был весьма перспективный, пусть и молодой вассальный клан Кокс, подчиненный благородному клану Хьюга, а на другой чаше весов последний наследник всеми нелюбимого клана Учиха. Все единогласно решили, что не хотят обижать двух молодых покровителей клана Кокс, В лице беспощадного Ридика Хьюга и его загадочной неуязвимой дочурки Кицу Хьюга, не стоит, тем более, что выгоды от поддержки мелкого Учихи как от козла молока. Ведь Хирузин, как и в случае с молодым Джинчурики Наруто Узумаки, ради политического баланса, прописал всем кланам невмешательство в дела клана Учиха со стороны других кланов Конохи, и теперь их дочуркам придется приложить личные усилия в попытке украсть геном Учиха в их кланы, а при возможности и самим попытаться войти в клан как жена главы. В общем, резона подсуживать Саске не было ни у кого. В то же время все спешили зарисоваться перед Ридиком, который последнее время стал весьма желанным другом любому клану, с его то стероидами, которыми он пичкает своих сироток и их друзей. Тем более и сам по себе клан Кокс был желанным союзником и целью для молодых кунайчи, мечтающих заиметь потомство с расширенным геномом. И в отличие от Саски, они выделялись не одним шаринганом. Их копилка была полна целыми тремя расширенными геномами, и то, что их дед был третий Райкаге, не только обещало им богатырскую удаль и мощное телосложение, но и было политическим ударом по репутации скрытого облака. В Конохе даже анекдоты травили про то, что скрытое облако постоянно норовит украсть детишек в других скрытых деревнях. Не добившись на этой почве в Конохе никаких результатов и даже дважды по-крупному обосравшись с кланом Синджу и кланом Хьюга. Тем временем клан Хьюга, просто подобрав сироток воина, раздобыл себе внуков третьего Райкаге, которых наблюдовали его дочурки с Учихами. Конечно, за такие разговоры Бабамару стрелял без колебаний, отправляя в госпиталь пачки бесклановых генинов. У него даже выработалась фраза «Паразит, что ты сказала моей маме?» 76. Микото могла и раньше воплотить свое новое тело, но медлила в надежде, что ее сын все же исправится и не разочарует как Итачи. Но нет, облом, он тоже потек крышей и стал социопатом, как и все, кто воспитывался в этом сраном клане Учиха. Первые пару дней шока он как бы копил яд, а потом он заразил испорченный воспитанием Фугаку мозг Саске. А еще та хуйня про ненависть, что затирал Итачи, провоцируя Саске найти его и убить. Боже, блять. Поколение инцеста семи ветвей старейшин клана Учиха не прошли без последствий. Каждый выстрел Фугаку в ее матку выбил ее детишкам 47 хромосом из 46. Другое дело Хирайкура. Она наслаждалась их обществом, живя под одной крышей с мясным клоном Наваки. Сначала она сомневалась, что выйдет что-то толковое, ведь Хира уже был подростком. Но потом Наваки познакомил его с другими девочками, которые были потомками Микото или Фугаку в 10-м и больше поколении. Звучит страшно, но если учесть, что Фугаку был по нескольким кровным линиям ее двоюродным дядей и одновременно племянником, все лучше, чем кажется. К тому же у этих Учих то мелькали красные волосы, то смуглая кожа с блондинистыми волосами, то и вовсе рога росли. Короче, это были девочки с хорошими родословными, которых Наваки подобрал своему родному сыну и сказал ему «фас». После такого для Хира не полюбить своего родного папочку было тяжело. А Микото посмотрела на этих девочек со стороны, выбрала себе пару красавиц и утащила вместе с Наваки в дом. Последнее время Наваки разбаловал ее, научив имитировать мужские половые органы вариации техники мясного клонирования биджу третьего поколения. И вот, не совсем до конца клонируя мужскую версию своего клона на основе ДНК ее правнука с наиболее совместимой чакрой, она смогла полноценно поиграть с красивыми девочками и даже посоперничать с Хиро за их внимание. А Наваки достаточно извратил свои стандарты, чтобы не брезговать пристроиться паровозом к сочной киске Микото. Конечно, если та ему назло не только отращивала член из клитора, но и пару мерзких шаров ему в комплект. Но Микото не рисковала повторять этот трюк после того, как Амайя Узумаки разок забеременела от нее и родила ей мальчика с шаринганом. Впрочем, Амайе очень понравился этот факт отцовства ее подруги, и она даже попросила Цунади заделать ей пару девочек для укрепления родственных связей Узумаки с Синджу. Хотя куда уж дальше-то, так что Микото решила, что дразнить Наваки своими большими шарами не стоит того, чтобы ее потом называли папочкой толпы детишек-незнакомок, с которыми она по прихоти решит провести ночь. А тем временем Хиро хоть и был растерян первые пару месяцев, но со временем втянулся, завел пару подруг по сексу и познал, что значит быть настоящим носителем шарингана. Это значит дарить любовь, пока не пробудится мангеки, и лично доведя таким образом несколько девочек до пробуждения мангеки, он понял, что его наебали. Та плита в храме Нака – это пиздеж. Это и стало последним аргументом, убедившим Хира на операцию по прожиганию чакраканалов вечного мангеки. У него был набор из хороших иллюзорных способностей, которыми можно знатно выпотрошить мозги своей жертве, но действующих более тонко, чем Цукиоми, и не так имбалансно, как Шаринган Шисуи. Один глаз помогал влезть в башку и пошарить в памяти жертвы, а другой заставить на пару часов поверить жертву, что Хира тот, за кого жертва готова пожертвовать жизнью и предать все, во что верила. Может, звучит не солидно, но факт, что вся защита разума, что наводил в своих пешках Данзо, похожа на бумажную стенку, перед этим Дадзюцу уже обеспечил Хира место в списке на обязательное вырывание шаринганов для коллекции Данзо сразу после глазок Шисуи. Кстати, о глазках. Микото, конечно, подумывала как-то уничтожить свое тело и шаринган, чтобы они не достались никому другому, но представьте ее шок, когда она начала воспринимать мир с уникальной точки зрения. Как выяснилось, Шимура был тем еще фетишистом и спиздил глаза трупа Микото, всадив их себе в руку. Зря он это, зря. Уже через пару недель Микото фактически пустила корни в старую тушку некрофила, так что могла его чисто усилием воли превратить в мумию и воссоздать из его руки переполненной клетками хаширамы штук 5 полноценных клонов с этими шаринганами в глазницах и заодно увести шаринган Шисуи. Но подумав, что пока лучше залечь на дно и ударить в наиболее неудобный Шимуре момент, она начала мягко пиздить чакру и скрытно отращивать в фуинах спрятанных прямо в десятке шаринганов руки Данзо зародыши новых тел, в которые умудрилась запихать клетки хаширамы и совместить их с женскими телами на основе ее ДНК. Она уже достаточно долго болталась с Навакей Цунади, чтобы познакомиться с естественно рожденными носителями Риннигана, и понимала теорию достаточно, чтобы вырастить себе пару таких самой. Но не было нужды, ибо Наваки заблаговременно поделился с ней ДНК, в котором был более совершенный красный Ринниган с 6 томой, дающий помимо обычных бонусов Шарингана более мощные иллюзии, полый контроль над пространством без необходимости тратить на это чакру. И это с учетом, что ее Мангеки раньше жрал чакру как не в себя простой активацией, а Сусана и ее пара пространственных техник, способных разобрать на органы врагов в пределах ее зрения, и вовсе сжирали ее резерв за пару использований. Короче, Микото просто не могла смириться с тем, чтоб снова жить как калека без халявных пространственных техник. И даже если это убогий Ринниган из говна и палок, она лучше будет пользоваться им, чем обычным Шаринганом. А то, что в ее собственных глазах был приличный напитанный чакрой Биджу Мангеки, давало ей шансы на Ринниган с парой томой хотя бы у одного мясного клона из тушки Данзо. Встает логичный вопрос: нахрена ей эта морока? Да просто из зловредности. Она хочет постоять над подыхающим Данзо, пока он осознает, что плоды его трудов были украдены лично ей. Она даже специально собиралась сделать клоны максимально похожими на себя. В общем, она собиралась вогнать Шимуру в отчаяние за то, что он заставил ее пережить во время буйства Кьюби и убил ее подругу и сестру ее возлюбленного. Заодно пошпионить за этой сукой было бы не лишним для спокойствия Акицу и Ридика в Канахе. Ну и Саске будет в пределах ее природной энергии тела Биджу, которая медленно разрастается вокруг глаз, пересаженных в руку Шимуры. Это все результаты труда Наваки, который любыми путями пытался обеспечить максимальную выживаемость своим девочкам. Пусть даже тело Биджу третьего поколения будет уничтожено, а чакра запечатана, пока любой его кусок вроде весьма заманчивого шарингана начнет подпитываться любой жизненной энергией, то эта плоть образует телесную энергию, она в свою очередь смешается с духовной энергией донора. Некоторые тонкие манипуляции Наваки с чакрой и природной энергией Биджу девочек превращают всю их плоть в носитель их сознания и насылают ее природной энергией, несущей отпечаток сознания Биджу этих девочек. И вот таким образом, переварив куском плоти духовную энергию Шимуры, сформировалось еще одно более стабильное Биджу тело Микото, привязанное к ее шаринганам. Даже 2 одновременно, но вскоре они разрослись и слились на уровне природной энергии в одно сознание. Это еще один путь, который создал Наваки для возрождения и контроля за распространением органов его трупов по черному рынку. Но был в этом случае и риск осознать своего клона прямо в лаборатории Орочимару, пока тот ебет его в задницу. Шутка, но сдали и правда, и ебля в задницу в лаборатории Орочимару — это наименьшая неприятность. Впрочем, от природной энергии не убежишь, и если клон уже спалился, то далеко его не унесут. По крайней мере, на этой планете от его ринни шарингана мало кто может укрыться. Он им, сука, в тот же миг, как появятся намеки на еблю в жопу его клонов, сам на пол шишечки сквозь пространство и время просунет, своим самым раскаченным и нарушающим баланс клоном. Но независимо от клона в руке Шимуры, в окрестностях все еще бродило сознание Микото, которая всю жизнь жила в Канахе. Она вспоминала детство, академию и тот самый день, когда ее распределили в команду номер 13 в подчиненные к на год младшему Чунину. Какой она была наивной, считая, что Наваки не взлюбил ее из-за того, что он Синджу, а она Учиха, и поэтому так мучил на своих тренировках. Конечно, так ей казалось лишь потому, что других генинов их наставники почти не трогали, тратя свое свободное время на заигрывание с Кунаичи и посиделки в баре, в компании друзей. А Наваки будто смысл его жизни был в том, чтобы довести его генинов до самоубийства, давил на них и заставляя, как он часто говорил, умирать на тренировочных площадках, выжимая на тренировке каждый день, каждый час помимо сна и ежедневных мыльно-рыльных процедур, чтобы нависать над ними, контролируя каждое движение и удар сердца своих генинов. Только год спустя она поняла заботу ее сенсея о их судьбе и безопасности. Еще через год она боготворила его и трахалась в задницу и сосала его хер, наслаждаясь каждой секундой их личного времени, которое он выделял, избавившись от двух других. В общем, это было самое счастливое время ее жизни, а затем она стала чунином. Осознала, что чувствует себя на поле битвы, пусть и одиноко, но как рыба в воде. А потом женитьба по приказу старейшин с Фугаку. Единственное, что скрасило этот мрачный период ее жизни, это ребенок Наваки, которого она выносила и воспитывала для него. Два сына Наваки. Пройдясь сознанием по памятным местам и по их съемным квартирам, в которых они трахались, наставляя рога Фугаку с особым извращенным азартом. Но буйство девятихвостого оставило молочиво от этого прекрасного времяпровождения, унеся с собой не только несколько памятных для нее с Наваки мест, но и самого Наваки на целых 3 года ее жизни. Пока она не научилась создавать мясных клонов и не сбежала с Конохи. Пусть это и было лишь частично, и ей пришлось еще доживать жизнью ходячего трупа целых 4 года, пока умственно отсталый сынишка Фугаку ее не прирезал. Уже почти 15 лет прошло с той злосчастной свадьбы и медового месяца, на котором она бессовестно доила Фугаку, воруя его гены, чтобы Наваки создал для их детей настоящий рай где-то там далеко от Конохи. И сейчас, трахаясь с результатами ее трудов на квадратных островах, она считала, что плохой секс с Фугаку стоил того, чтоб она сейчас могла спокойно наслаждаться кисками его праправнучек своим собственным членом, который, кстати, в раза 2 больше, чем у ее муженька, прямо как у Наваки. Теперь и ее с Наваки сын может насладиться плодами трудов своей мамочки и папочки, трахая красоток от 25 до 18 лет. Наваки был строг с этим и позволял девушкам беременеть только после совершеннолетия, а другого от его имени като сына им обоим не нужно было. Они сговорились и решили, что пора бы им и внуков нормальным образом завести, все же пусть парню и 14, но никто не заставляет его беременеть, а внуках они сами позаботятся. Все равно мясных клонов могут лепить чуть ли не до бесконечности. Только и следи, чтобы чакры Биджу на всех досталось не меньше определенного порога. А то какой-то Джинчурики или Ацуцуки походя пришибет, или какой-то Арачимарутушку уведет. Размышляя о глупостях, Микото и сама не поняла, как потеряла контроль и материализовала свое тело по заготовкам для больших оргий с особо извращенными друзьями по сексу. У нее были сиськи Цунади, рост под 180, что было чуть ли не самый низкий рост жителей квадратных островов, так что по их меркам она миниатюрная взрослая девочка лет 18 на вид. Но реальность была более шокирующей, и пара длинных ножек с ляжками толщиной с ее осиную талию, украшенную пачкой рельефных кубиков, создавали образ возложения мечты Джирай. И она стояла голышом посреди леса в 5 километрах от Конохи. Все было бы хорошо, вот только большой елдак толщиной с запястье заставил Микото ударить себя ладошкой по лбу, а там она вдобавок обнаружила аккуратные рожки 5 сантиметров в длину, что в переводе на реалии квадратных островов намекало на незрелость и наивность этой девочки с большим членом. И поверьте, Микото была очень популярна в этом образе у взрослых мамочек и не только. Наваки тоже иногда был искушен видом своей женщины, трахающих других женщин, и присоединялся паровозиком. Вот только его гомофобия сильно ограничивала состав таких паровозиков, делая его замыкающим в этих ролевых играх. Добрый вечер, чпок. Микото чуть не обоссалась, когда в ее киску наглейшим образом скрытно не вонзился огромный член. Она с выпрыгивающим сердцем оглянулась своей парой красных 6-томойных ринниганов на Редика в его 2-метровой взрослой форме. Тот давал ей привыкнуть к огромному члену в ее еще не разработанной узенькой киске нового тела. «Я думал, что ты вообще поселишься призраком в Конохе». Уже заждался карауля пространства вокруг барьера в ожидании шанса поиметь последнюю выжившую из клана Учиха. А тут хоба. Огромный они с конской елдой и сиськами Цунади стоит. Думаю, дай-ка поздороваюсь по всем приличиям. Редик, куда ты? Ох ты, мать вашу. Анка аж на дереве поскользнулась, когда рассмотрела нечто между ног у голой рогатой красотки, сиськи которой вовсю жамкал Редик. Это кто? Спросила осторожно щурясь Анка, но ее глаза вылезли с орбит, когда она посчитала томой в красных глазищах этого демона. Редик тем временем, набирая темп, сказал: «Нет времени объяснять. Бери ее член в рот и соси. Еще полгода назад она бы послала Редика нахер, но теперь она уже присыщена к сексу и, поколебавшись секунду, заглотила хер Микото и начала надрачивать его своим огромным язычком, который, обмотавшись несколькими кольцами вокруг Йилды, вонзился в дырочку, в которой хлюпал огромный член ее любовника. «А господи, Анка, почему я не знала, что у тебя есть такие таланты?» Знакомый голос заставил ее неверяще уставиться на ту, в которой отдаленно узнавался облик жены главы клана Учиха. Микото погладила ее по щеке с материнским теплом в демонических глазах и накормила своим молочком жадно сосущую ее хер девочку. Пусть и в ее эякуляте спермы не было, но белки, которые вырабатывают тела носителей Ринни Шерингана, были достаточно переполнены жизненной энергией, чтобы исцелять и бодрить не хуже, чем укусы сосания чакры Искорин. Вот и Анка вдруг испытала омывающую волну исцеления по ее телу, из-за которой она с удвоенной жадностью стала высасывать молочко с членами Кото. Похоже, она нашла кое-что, что ей по вкусу больше, чем Данго. Теперь у нее в голове вертелся вопрос о том, позволит ли Редик оставить эту дойную корову себе и сколько молока в день она дает. 77. Тем временем заканчивался второй учебный год Кицу и Наруто. Саски просто источал ненависть, ежедневно тратя время на и так отличные навыки метания сюрикенов и больше ничего не изучая. Наруто же тем временем, играя в баскетбол с кучей детишек, тренирующихся во дворе Редика, отрабатывал контроль чакры и напитку ей мышц. Также, сам того не понимая, он просто начал подражать трюкам Бибы и Бобы и прилипать к стенам Аки Спайдермен. Фактически в доме Редика это даже навыком не считалось. А то, чему они учатся сразу после того, как начали ходить, и даже Хината с Ханаби и младшей сестренкой Ниджиханой вполне умело залезали на потолки дома Редика. Собственно, им то и было позволено это только в доме Редика, ибо в остальных местах приходилось соблюдать этикет и притворяться воспитанными девочками. Характеры этих персонажей хоть и были из-за влияния Редика более яркими и лишенными психологических травм, но не считая того случая, когда суки из корня выпотрошили Кицу, детки Хьюга все еще оставались сами собой. Ниджи засранец, Хината няша стесняша, Ханаби как заводной дрочливый зайчик, а сестричка Ниджи ее любимая невеста, на которой она поженится, когда вырастет. Милота короче, Кицу их, ну кроме Ниджи, обожает тискать и баловать вкусняшками, а также весьма недетскими уроками по укреплению тела и манипуляции чакрой. И неудивительно, что Ханаби научилась использовать волосы как дополнительные конечности. Ну, а Хината хоть была и более умелой, но она всех их любила и никогда не могла нормально выложиться в спаррингах с кем-то. Ну, кроме Редика. Он то ее выдрессировал в машину для убийств. Он просто надевал на лицо маску и протектор скрытого облака на лоб и с криками: «Сейчас я съем маленькую Хинаточку», и ее сестричек гонялся за ней, вынуждая ее защищать своих сестренок, и делала она это свирепо, как волчица, разбивая руки в кровь об прикрытые хрящами Шикацуми Китенки Цуридика. Все-таки у этих лупоглазиков в крови наука убийства себе подобных чакраюзеров, просто нужно найти подход, а потом снять маску и протектор, вывести Хинаточку с режима берсерка, извиниться и залечить ручки. Ох уж эти ее светящиеся зеленым, как у бешеной волчицы, глазки, просто хочется взять и затискать милашку. Как-то Хиаши завел с Редиком разговор о том, что хотел бы сам тренировать свою дочурку и заставить ее спарринговаться с ровесниками вроде Ниджи. Наваки просто дал Хиаши бандану и маску и сказал: «Пойди скажи Хинате, что съешь ее сестричек, и просто попытайся выжить». Он посмеялся, а потом ему было совсем не смешно. Хинаточка налетела на папашу как питбуль на бабку с соседнего подъезда, в смысле, того застали врасплох, и он едва мог оказать сопротивление, сравнимое со старой бабкой. Ну это и не удивительно с таким количеством выбитых тенкицу, а главное, Хинаточка не следовала никаким боевым стилям и месила чисто на инстинктах, иногда используя мягкий кулак не ладонью, а, например, коленом, пяткой или локтем, что весьма походило на тайдзюцу Редика, только вместо всплесков чакры на его коленях, локтях и пятке были костяные шипы, пробивающие врага насквозь. Но самое неожиданное для Хиаши стало то, что когда он смог отражать ее атаки руками и ногами, она начала стрелять коротенькими синими иглами из своих волос, метя точно по его тенкицу. Ох уж эта кицу, балует свою любимую игрушку. В общем, Хиаши не только не научил ее чему-то, а наоборот накатал целый список запрещенных к использованию на студентах Академии техник. Но все же Хиаши потребовал от Редика, помимо его собственного тайдзюцу, преподать Хинате традиционный джоукин клана Хьюга. Как бы Хиаши не хотел обратного, Редик все же был на голову выше его в тайдзюцу из-за своей его телосложения и костей. Даже клановый джоукин в его руках превращался не в боевое искусство, а в орудии массового геноцида и дать своей дочери меньше этого не позволяла совести память о войнах, которые он прошел в молодости. Но не одними Хьюго были богаты дворы Ридика, Нацу и Грей тоже начали демонстрировать задатки приличного мастера тайбзюцу, и это неудивительно, ведь их клан Куджа, эмигрировавший со страны травы, именно этим и занимался, будучи чакраюзерами, использующими лишь чистые тайбзюцу, как и самураи, использующие чакру лишь для киндзюцу. И вот Нацу и Грея можно считать первым поколением настоящих шиноби клана Куджа. Старики и молодежь сейчас уже пропустила возраст, в котором можно переучиться в шиноби, и максимум им светили звания чунинов, но дети до 12 уже сдавали в прошлом году экзамены и вступили в общество шиноби Конохи, получив протектора и звание генинов. «Ридик, а у тебя есть жена?» — спросил его Нацу, сверкая акульей улыбкой. «Ну нет, а что? Возьми в жены мою сестру. Она классная и веселая». Во дворе можно было услышать лишь стихающие звуки ускакавшего баскетбольного мяча. Нацу тем временем жаловался. «Старики хотят отдать мою сестру и еще пару двоюродных сестер замуж за шиноби мелких кланов, чтобы завести связи с шиноби Конохи. Но бля, ой прости, короче они страшные и старые, а мои сестрички настоящие красавицы. Лучше я отдам свою сестру тебе, чем какому-то жирному бородатому чунину. Правда, Грей? Нет, я не отдам ультир, и расскажу все, что ты сказал Эльзе, чтобы она тебя убила. А-а-а, предатель. Но Ридик крутой, он лучше, чем те страшные дядьки. Эльзе он понравится. Ридик, Эльза очень красивая, она похожа на Кицу, только большая и с огромными. Бам. Красная вспышка заставила всех подумать, что это Кицу прописала Нацу по морде, но присмотревшись, все поняли, что это красноволосая девушка лет 18 с характерным акульим оскалом розового лосого Нацу. Она сразу встала на колени перед Ридиком и затараторила: «Простите за вторжение, без приглашения я приму любое наказание». Девочка, видимо, только осознала, что ворвалась на территорию клана Хьюго. Она просто не могла контролировать себя, услышав крики своего крикливого братишки и обсуждение ее, кхем, размеров. Было искрой, что взорвала ее с места и заставила использовать ее мощные навыки тайбзюцу, чтобы преодолеть сотни метров и заткнуть это трепло. Со стороны ворот на них нерешительно смотрела черноволосая копия Грея с фигурой секс-бомбы. Собственно, Эльза тоже оттопырила весьма сочную попку, стоя на коленях, и уперла о землю не менее пышные буфера. «Ну, мне нравится. Нацу, зови главу клана. Будем договариваться о женитьбе, и вон ту черненькую тоже беру. Ах ты, Су! Бам!» Теперь уже красный вихрь налетел на Ридика. Кицу, стоя над ним, хищно подергивала своими змеящимися кроваво-красными волосами, которые уже начали светиться, как раскаленная лава. С каждым днем режим элементаля становится для нее все более естественным. Эльза в шоке дрожа пыталась отползти от кратера глубиной в 3 метра, но ее ноги будто парализовало. Ультир, подбежав, обняла ее и зажмурилась, ожидая гнева обитателей этого места. Все же они давно были в Конохе и осознали пропасть между монстрами из благородных кланов. А еще они помнили, как их сопровождал Ридик, и теперь маленькая девочка возраста их младших братьев вбила его в землю как гвоздь. Нацу, будто не видя этой кровавой расправы, потер шишку, набитую Эльзой, совершенно без страха за свою жизнь. «Кицу, Кицу, успокойся. Наш клан не против, даже если сестер возьмут как наложниц в благородный клан Хьюго. Так что место жены останется за тобой». Это заставило Кицу покраснеть и забегать своими голубыми глазками, оправдываясь: «Нет, вы все не так поняли. Он просто издевался над этими беззащитными девочками, и я его наказала. Все-все, девочки, не бойтесь, я вас защищу от этого похотливого монстра». Она подошла и приобняла, поглаживая головы трясущихся красавиц, как будто была их мамочкой. Она вышла с режима элементаля и приобняла их своими длинными волосами, постепенно расплываясь в довольной улыбке. Они напомнили ей молодую Микото и, собственно, ее саму, и в ней взыграли материнские инстинкты. Она припомнила несчастную судьбу Микото, влюбленную в Наваки, но вынужденную выйти замуж за того, на кого указал клан, отчего она выдала: «Знаешь что, Ридик, все-таки прекращай притворяться мертвым и иди договаривайся, чтобы их отдали нам в клан. Они как будто будут моими ученицами». Нацу возразил, заставив шокированных девушек стрельнуть в него испепеляющими взглядами: «Нет, не получится. Их все еще смогут поженить на тех уродах, даже если они будут твоими ученицами». Кицу нахмурилась, поджав губы, и, посмотрев на все еще мертвого Ридика, вздохнула и сказала: «Ладно, пусть будут наложницами, но я все ровно, когда вырасту, буду главной женой папочки». Ридик в тот же миг подскочил, встряхнул пыль, шокируя старших сестренок Куджи чистой и неповрежденной кожей цвета кости и золотыми радужками глаз без намека на зрачок. Он, довольно скаля свои ставшие похожими на иглы зубы, заявил: «Все, Нацу, Грей, зовите меня старшим братом. Я позабочусь о том, чтобы ваши сестренки стали самыми крутыми кунайчиканахи и надежной опорой вашему клану. Давайте, не стойте, готовьте все документы на них, я их забираю прямо сейчас». Больно они понравились Кицу. «Я просто не могу расстраивать мою любимую дочурку и как можно скорее сделаю их моими наложницами». Грей хотел уже наброситься на Редика, но Нацу схватил его за ворот и довольно хохоча побежал делиться хорошей новостью с их кланом. Еще тогда во время сопровождения из скрытой травы почти все девочки клана пускали слюни на могучего молодого шиноби, который был, наверное, даже сильнее взрослых и красивых кунайчи, которые были с ними в эскорте. Сейчас Нацу самым дерзким образом урвал для своей сестры этого завидного жениха и избавил от брака по расчету с каким-то старым боровым. Тем более, что блять может быть круче благородного клана Хьюга в Канахе. Да и Редик теперь сам сказал, что он его старший брат, так что у него не получится отвертеться, и Нацу с Греем все-таки заставит их научить той штуке, что делает Кицу непобедимой бессмертной богиней огня. «Старик, я договорился о свадьбе для сестры и кузины. Ультир, зови стариков, пусть готовит сватов в клан Хьюга». Визг довольного Нацу заставил все в радиусе полукилометра от их кланового дворика замереть так, что на миг был слышен лишь визг цикад, а потом все в шоке начали обсуждать новости и ее достоверность. Но через пару часов от клана Хьюга пришла целая толпа стариков, которые еще полчаса назад пытались отговорить Редика от его безумно импульсивного решения. Но тот сказал, что у Нацу и Грея есть возможность освоить его режим отшельника, а значит, и его сестры имеют шансы на это. Хьяши и старейшины, чуть не брызжа слюнями, начали гонять младшие поколения, требуя немедленной подготовки всех брачных ритуалов вхождения в клан этих двух, без сомнения, достойнейших кланов Юга невест. Они совсем недавно после покушения на Кицу чуть не перевернули всю Канаху и бьякуганами землю рыли, в поисках следов происхождения напавшего на их маленькую гениальную общеклановую внучку. Вся эта озабоченность стариков дочуркой Редика простукала от того, что она в своем возрасте, своей гениальностью уже гарантирует процветание молодому поколению клана Хьюга, став не разлей вода с Хинатой, то есть наследницей и будущей главой клана Хьюга. И при этом Кицу овладела весьма редким и таинственным синдзюцу, которое освоить может даже не каждый выдающийся шиноби. А теперь появляются еще две девочки с потенциалом освоить этот странный неуязвимый режим отшельника Хаширамы, что смог возродить в своем поколении и перекроить на свой лад Редик. Старейшины просто не могли упустить кого-то с таким боевым потенциалом и отдать эти неограненные самоцветы на корм каким-то свиньям из мелких кланов. И ситуация для клана Хьюга была достаточно серьезной, чтобы старейшины сами отправились договориться с таким невлиятельным и молодым кланом шиноби, как Куджа. А все потому, что у носителей бьякугана всегда была немного отличающаяся физиология от обычных шиноби. У них в главной ветви никогда не было и шанс пробудить какое-то сродство со стихиями взамен их бьякуган, и свойства чакры были будто созданы для идеального выполнения кланового тайдзюцу, а их бьякуганы были самыми мощными и выносливыми. Фактически Редик — это единственный известный им случай успешного объединения бьякугана с внешними геномами. Не то что они пытались целенаправленно вывести таких гибридов, пачкая благородные всевидящие глаза кровью черни, но попытки союзов Сучиха и куча бесполезных уродцев от этих союзов стали им тяжелым уроком. Да и с Редиком не все ладно. Его мать перенесла при родах те еще пытки, несовместимые с жизнью, и только стараниями Наваки сама они могут надеяться на выживание его невест. Потому сейчас для старейшин очень важно бросить пробный камень и желательно не один, и проверить, действительно безопасно ли вынашивать их внучкам ублюдков Редика. Никто, кроме Редика, ранее не мог освоить синдзюцу мудрецов из миров призывов. А то, что освоил Редик, как оказалось, зависело именно от его второго генома Шикацумики. Проверки всех соклановцев поставили старейшин в неловкое положение. В их руках было невероятное сокровище, но они не могли сами его использовать, и лишь прецедент с освоением режима элементаля малышкой Кицу открыл им глаза на очевидный путь усиления клана Хьюга этим незаменимым боевым ресурсом. Они должны просто найти Редику наложниц со способностью изучить его синдзюцу. И вот эти свойства их чакры в сочетании с удачным моментом вынудили старейшин Хьюга передумать и рассмотреть девушек клана Куджа серьезно. Ранее они гадали, как решить проблемы с проверкой методички по вынашиванию детей Редика и невозможностью использовать его синдзюцу кланом Хьюга, И вот будто манна с небес им на голову свалились две совершенно беззащитные перед благородным кланом овечки. Естественно, понимая, что в будущем эти овечки станут монстрами, весь клан Хьюга их чуть ли на руках не носил и пылинки сдувал, даже сами старейшины лично пошли договориться о их браке. Главное заодно посмотреть и остальных девочек клана Куджа, где две, там и три. Возможно, этот молодой клан вскоре благодаря своим предрасположенностям к синдзюцу Ридика станет уж слишком влиятельным, чтобы отдавать своих женщин в другие кланы, и начнет для них уже принимать мужчин в клан. А это совсем не вариант для Хьюга с их бейкуганом. Нужно ковать пока горячо. И не зря сходили. Они обнаружили весьма странную чакру у парочки красивых девушек, а также у взрослых членов клана Куджа. Хьяши будто увидел золотую жилу. В нескольких из этих аномалий чакры он рассмотрел знакомые намеки на расширенные геномы. Похоже, страна травы, в свое время став полем боя элементарных стран, также впитала и кровь весьма сильных шиноби этих стран. Иначе такое разнообразие и частота появления геномов в этом клане необъяснима. Не будем бить вокруг куста, и скажем прямо, Хьяши был уверен, что эти старики и покойные старейшины клана Куджа были еще тем и специалистами по краже чужих генов и бессовестно подсовывали своих дочерей как медовых кунайчи под любого шиноби, который им приглянулся. Вот и сейчас они продали своих дочерей и еще двух сверху добавили, оплатив обучение сильнейшей технике Ридика паре их молодых мальчиков. И хотя у Хьяши был соблазн присвоить еще двух молоденьких девочек себе, поженив их на Ниджи, но им было по 18, а Ниджи 8, Хьяши решил не жадничать и присмотреться уже к детишкам Ридика и этих красоток. А они, кстати, были весьма хороши. Мира и Люси были платиновой и золотой блондинками, будто созданными для того, чтобы завершить палитру букета наложниц Ридика. И честно сказать, даже старейшины с Хьяши ему завидовали. Хоть и с самого начала планировали сделать среди коплеменного бычка для развода детишек новой ветви клана Хьюга, они все еще проклинали про себя этого везучего засранца. 78. Ридик всегда считал часть канона между вырезанием клана Учиха и экзаменом Чунина весьма скучной, и зная это, он еще после буйства Кьюби начал создавать партию секс-игрушек для своего мясного клона в клане Хьюга. Он долго интегрировал их в фальшивые кланы чакраюзеров, и в итоге самым удачным экземпляром получился клан Куджа. От пары десятков других было жалко просто избавиться, и он раздал их своим любовницам в скрытом облаке и тумане. И вот моря страны воды бороздит парнишка, мечтающий стать королем пиратов, а в стране молнии Ичига Куросаки осваивает клановое киндзюцу, использующее гигантские мечи. В комплекте идет целая пачка бракованных и весьма кровожадных под стать миру шиноби девочек от 12 до 18 лет. Они что-то совсем не оправдали ожиданий Ридика, став свирепыми стервами, а не милыми шлюшками, как, например, девочки из клана Куджа. Их правильно воспитали в строгости и дисциплине семьи мастеров боевых искусств, превратив их хоть и в крепких и сильных, но все же подстилок для мужчин, обученных с целью стать совершенными инкубаторами для наследников. Раньше Ридик не ценил такие настройки для воспитания, но после того, как сестренки Ичига стали кровожадными бандитками, Арихими стала давалкой, расставляющей ноги перед чадом и отсасывающей урахариза бабки, Ридик понял, как он ошибался. О том, что у Ника Робин и Нами уже по паре ублюдков от непонятно кого, он просто не хотел вспоминать. В общем, они, конечно, были сильными шиноби с интересными геномами, но больше чем на пушечное мясо в глазах Наваки они не тянули. Вот и отдал поломанные игрушки своим девочкам, которым в общем плевать на их личности. Мии, например, главное, чтобы они хорошо переводили войска Ягуры на фарш, а с этим они справлялись. И вот Ридик разделался со всякими церемониями и смотрел на четырех краснеющих красоток, готовых служить своему молодому муженьку. Их зрелые тела были весьма фигуристыми и сочными, все как на подбор в меру мускулистые, с небольшой прослойкой юношеского жирка, делающих их внешность, несмотря на их совершеннолетие и опыт убийц, похожими на весьма наивных девочек. Ридик отвел их в свою комнату с кроватью модели Траходром 2000, что явно совсем не вписывалось в японский стиль комнаты, но Ридику важнее был функционал, чем эстетика. Тут может трахаться целая толпа одновременно, и именно это собирался сделать сейчас Ридик. Медленно снимая с себя свадебные шмотки, которых на нем было как листьев на капусте, Ридик, заставляя девочек нервничать, говорил с ними: «С этого дня вы стали частью моей семьи. Все, что в ней есть, это теперь ваша личная сила и ресурсы. Я не собираюсь играть с вами в главу клана и требовать от вас, чтобы вы занимались делами, что положены женщине. В мире шиноби было бы глупо не обучить свою женщину достаточно, чтобы она могла защитить себя и свою семью не хуже мужчины. В общем, я вас буду учить, как обучаю мою дочурку Кицу, и рано или поздно настанет тот день, когда вы сможете вытирать ноги о шиноби уровня Каге, как это совсем недавно сделала с Данзо моя доченька. Девушки предвкушающие сглотнули. Не буду играть с вами в дурака. С тех пор, как вы попали в эту комнату, вы полностью принадлежите мне, а я вам, но это не значит, что я перестану трахать других женщин. Уже сейчас Цуми нянчит моего бастарда, и я собираюсь заделать его куриная Юхи и Анкамитараши, с которыми уже давно работаю в одной команде. Так что относитесь к ним так же, как к своей семье. В то же время с кланом Куджа начинайте привыкать держать дистанцию. Хм. Ридик подошел к напрягшейся Эльзе. Она расслабилась и позволила себе грубость в отношении этого монстра в облике подростка и сейчас очень сожалела о своей дерзости. Поглаживая щеку и подбородок побледневшей Эльзы, он ласково и утешающе сказал: «Что это? Ты плохо меня расслышала, девочка? Я ведь сказал, что я принадлежу тебе и всем вам. Будь более смелой в выражении своих желаний и возражений. Я не какой-то ублюдок, чтобы бить женщин, которых собираюсь впустить в свое сердце и искренне полюбить. В то же время я ожидаю от вас взаимности, мои девочки. Вы должны полюбить меня и себя самих. Вы должны ставить свои интересы выше, чем интересы стариков, что продали вас за то, что я и так дал бы вашим братьям. Потому что они, собственно, любимые люди девушек, которых я собираюсь полюбить. Я не могу позволить им быть беззащитными в этом жестоком и опасном мире. То есть ты собираешься их научить той странной технике, что позволяет игнорировать смертельные раны», — уточнила беловолосая красотка мира. Ридик приобнял ее, начав развязывать ее пояс очень интимно и игриво ворча: «Я собираюсь обучить в первую очередь всех вас, ведь у вас всех есть способность этому научиться. Иначе, почему бы мои старейшины так жадно хватали вас всех и обещали золотые горы? Вы все редкое сокровище, которое хотели просто скормить свиньям ваши наивные старики. Их хотели обмануть какие-то убогие ублюдки из мелких кланов. И я, естественно, увидев Эльзочку и Ультир, не мог стоять в стороне. И решил, если ваши старики так жаждут избавиться от вас, то ничто не помешает мне нагло присвоить вас себе. Значит, я тоже могу быть сильной, как вы, ну не как я и уж точно не Кицу. Ведь было бы глупо раскрывать наши козыри даже в нашей собственной деревне. А вот режим элементаля вы все так или иначе можете освоить. Больно были жадными ваши предки, и теперь во всех вас есть стихийные кепки гинкай, которые намного упрощают обучение моему синдзюцу. С этим вы можете не бояться умереть от чего-то вроде разрубания пополам или куная в голову. Да и эту головку для начала нужно будет умудриться пробить. Ваши братишки уже начали с этим осваиваться. Вы тоже должны не отставать». Златовласка сразу прильнула к обнимающему миру Ридику и прижалась к нему сиськами, уточняя: «То есть у вас есть что-то более мощное, чем техника, позволяющая стать неуязвимым? Неуязвимость это весьма относительная. Вас в режиме элементаля может распылить в ничто стихия пыли третьего Цучикаге. Ханза Саламандр устроит вам засаду с дождем, поглощающим чакру, и просто прирежет вас кунаем, когда она кончится. Любой мастер фуиндзюцу превратит вас в беспомощный кусок мяса, просто запечатав вашу чакру или же вас целиком и сделав из вас талисман с халявной синчакрой. Но все тоже произошло бы, если бы у вас не было режима элементаля. Потому важно максимально развить и реализовать потенциал этой техники, используя другие навыки шиноби, чтобы залатать брешь в своей защите. А лучше еще и придумать что-то, что будет хорошей альтернативой этому режиму, ибо класть все яйца в одну корзину – это не то, что я позволю членам своей семьи. Потому, да, Люси, обучу тебя не только неуязвимости, но и дополнительно выведу ваш тайдзюцу на уровень Рейкаге. Иначе мне будет страшно оставить таких красавиц дома одних. Эти ублюдки из облака ходят в Коноху воровать женщин и детей, как в какой-то супермаркет». Улитер, которая пока не заинтересованно слушала, воспылала огнем в глазах. А Эльза, прижав сиськами Ридика с другой стороны, уточнила: «Рейкаге, это ты грозишься навалять четвертому Рейкаге? Да при желании с режимом элементаля, мои навыки позволили бы мне даже третьему Рейкаге устроить нокаут после пары оплеух. Девочки, у меня шикацумики. Эти кости просто мечта любого мастера тайдзюцу, и я лучший в этом. Но есть один зеленый зверь, или скорее уже два зверя и третий на подходе, которые могут создать мне проблемы, выложившись буквально до смерти. Но помимо них в Конохе я просто самый крутой мастер тайдзюцу». Ридик почувствовал, как ему спину подперла еще пара сисек. «Расскажи нам больше о шикацумике. Есть ли способ им поделиться с другими?» Хм, я начал делать некоторые шажки в эту сторону еще год назад, и пока триги ни на что мне дали под наставничество только радовали меня результатами модификации их тел. Как-то покажу их тренировки, но сейчас я хочу поделиться с вами одним маленьким секретом. Редик сбросил последнюю часть своего свадебного наряда и, ослабив пояс своих широких штанов, мускулистый торс и руки их муженька начали бугриться мышцами, а его рост вытянулся на полметра вверх, достигая с его отросшими рогами 2 метров. Это была взрослая форма Редика, и чтобы сделать свою половую жизнь интереснее, он решил выдать свое настоящее тело как технику тайбзюцу, покрывающую разницу в его детском телосложении с такими монстрами, как Рейкаге. В мире шиноби приходится порой вырасти и повзрослеть намного раньше, чем положено. Надеюсь, вы не будете распространяться о том, что я буду вытворять с вами, используя эту, без сомнений, более удобную для секса с такими красавицами форму. Капающие слюни и блуждающие по его торсу ручки девушек намекнули, что они готовы выполнить любой каприз их маленького муженька, вдруг ставшего воплощением мечты любой красотки, обращающейся в кругах мастеров тайбзюцу. Наглые ручки Миры скользнули по превратившимся в шорты штанам, и она в шоке ойкнув выпучила глаза, привлекая взгляды сестренок к монстру в штанине Редика. Пару секунд тишины, и они уже начали стаскивать штаны Редика, сгорая от жажды рассмотреть его титанический стояк, и он их вовсе не разочаровал, а наоборот даже немного испугал. Но Редик не дал им опомниться и, подмяв под себя Люси, бросил ее на траходром и запрыгнул на нее сверху, задирая ее юкату и оголяя ее пышные молочного цвета ложечки. Пока он склонился над своей жертвой, атакуя своим демоническим языком киску Люси, которая, схватив его за рога, ревела от удовольствия, как похотливое животное. От его тела отскочила неразличимая тень, превратившись в еще одно похотливого рогатого здоровяка с огромным пульсирующим хером, и расколовшись еще на 3 тела, она напала на пищащих девушек, трахая их прямо на полу или подперев ими стену. Эльза, стоящая спиной к стене и крепко сжимающая рога ее жениха, который залил ей под юкату, присосавшись к ее киске, краснея от смущения, нашла в себе силы оглянуться и заметила, как лежа животом на столе Ультир содрогается попкой, пока пристроившийся к ее киске рогатый великан жадно ее пожирает. Мира тем временем совсем сошла с ума и села на лицо третьему странному клону их муженька, увлеченно ерзая своей попкой, скрытой ее кимоно. Эльзу отвлек оргазм, заставивший ее личного клона еще яростнее атаковать языком ее киску. «О боже, Редик, сама что вы творите со мной?» С ноткой удовольствия проворчала Эльза, тяжело дыша. Клон поднялся, а Эльза, закинув ему ногу на бедро, направила пульсирующий хер во входу в свою киску. «Ох, какая ты нетерпеливая, Эльзочка, и зови меня просто дорога или муженек. Теперь ты мне родной человек, и нет нужды выстраивать между нами стены этикета. Я не хочу лишаться возможности трахнуть тебя из-за того, что ты посчитаешь, что попросить это у меня напрямую было бы неуважительно или неприлично. Я хочу трахать тебя везде и всегда, когда у тебя станет влажной киска». Он вонзил в Эльзу свой хер. Где-то на фоне пищали и стонали еще 3 жертвы большого толстого хера, пронзившего их девственные узенькие дырочки. От стола донесся возмущенный писк. «Не в ту дырку, не в ту дырку, сука», а за ним и тихое утешение. «Чища, чища, чища, я использовал качественную смазку, этот вечер будет для тебя незабываемым». 3 другие девушки испуганно уставились на то, как их сестру долбят в задницу, но в то же время член в их узеньких кисках стимулировал их и заставил даже позавидовать такому особому отношению к их холодной и расчетливой сестренке. Правда, ее привычная маска отстраненности слетела, как только больше 20 сантиметров плоти начали долбить ее очко. При этом зловредный мясной клон еще умудрялся подмахивать тазом, заставляя свой член блуждать в ревущие от анальных оргазмов Ультир. Не прошло много времени, как скачущая верхом на клоне Мира выгнулась дугой, содрогаясь бедрами, а ее клон, будто улучив момент уязвимости наездницы, как с цепи сорвался, начал на безумной скорости долбить оргазмирующую киску Миры, попутно извергаясь горячими струями спермы в ее матку. Эльза пыталась продержаться подольше, но Редик, сука, начал шлепать ее по заднице, сбивая ее концентрацию, и она обкончалась пища, как девочка, вися у него на шее и подпахивая попкой, выпрашивая еще пару шлепков своего папочки. Люся оказалась самой выносливой и прожженной шлюшкой из всех. Она получала особое удовольствие от того, что наблюдала, как ее живот изнутри продавливает огромная елда Редика, и пыталась как можно сильнее надавить своими мышцами киски, буквально выжимая долбящую ее матку мясную биту. Когда Редик начал извергаться в нее, она надавила на головку, выпирающую сквозь кожу и мышцы ее живота, и попыталась крепко сжать ее рукой, одновременно надрачивая член внутри нее сквозь ее живот. А после того, как Редик вынул с нее член, просто сожрала его, высасывая все еще извергающуюся сперму и слизывая свои собственные соки с его члена. От этого Редик непроизвольно наградил сумасшедшую сучку, крепко кончив в ее голодный ротик. А потом стал рачком, раздвинув свои пухлые ягодицы и расслабив свой анус, муркнула. «Давай, как ее, я тоже хочу, с превеликим удовольствием». «Ни-и-и-и-их-ях-ях-ях-ни-и-и-их». Безумные стоны назло всему кварталу Хьюга. Редик не стал глушить всякими фуиновыми барьерами звукоизоляции. И в то время, пока старейшины одобрительно хмыкали Хиаши и Хизаши, решив раструсить свою мошну, и делали Ниджи и Хинати младших братиков и сестричек. 79. Неделя дикого зверского секса, и все четыре наложницы были оплодотворены. Ну а чего тянуть-то? Рано или поздно все к этому и пришло бы. Вот только лучше это сделать до того, как начать глобальную трансформацию их тел. Они и без всяких тренировок шиноби были сильными чикраюзерами, а их генетика была рассчитана по уже давно выработанным стандартам, делая их совершенными инкубаторами для потомства Редика. Но витаминки, что прописал Наваки в методичке, лишними не будут. Девочки, конечно, дорвавшись до сладенького, еще несколько месяцев выдергивали с Редика мясных клонов, требуя секса, где им в голову взбредет, но позже присытились и поняли, что их трахоцикл никуда не убежит, и они всегда могут рассчитывать на качественный трах в своей удобной постельке. С беременным животом на природе уже не так в кайф портить газоны и трясти кусты, да и Редик начал аккуратнее их долбить, больше не испытывая их пределы прочности своей мясной битой. Тем временем закончился второй учебный год, и уже после полутора года наставничества Редика, его генины были готовы сдавать тесты на Чунина. За это время они вбили в себя базу, включающую фуины, утяжелители и уплотнители чакры, доведенные до 50-кратной нагрузки. Это была мелочь по сравнению с тем, что себе устанавливала Микото, но она была потомственным ксеносом Учиха, а эти отбросы, что свалились на Редика, были едва считающимися чикроющерами калеками. В общем, их программа включала в себя минимум ниндзюцу, максимум тайдзюцу и базовая фуиндзюцу на уровне, где они могут слепить взрывную печать или модифицировать и вносить коррективы в существующие фуины с целью взлома защиты или отключения сигнализации. И как же без изучения мистической руки, без знаний которой от Редика не уходил ни один ученик? И естественно, Редик поработал над их телосложением. Для начала они были совсем незаметными и касались только костей. Позже их плоть и скелет были оптимизированы с целью облегчения последствий следующего этапа. Последний этап добавлял в их скелет дополнительные элементы в виде костяных когтей. Да это именно то, что вы подумали. Редик воссоздал в этом мире Росомаху, саблезубой Х-23. Не было никакого исцеляющего фактора, но его легко заменил безумный контроль чакры и чакры мистической руки. А кости и когти из адамантия он им организовал с помощью симбиотического органа, что сформировался из той косточки, что он заставил проглотить своих учеников. Это даже Шикацумики нельзя было считать. Любой член клана Кагуя, который, кстати, недавно вырезали под ноль, как и Учиха, мог контролировать свой кальций в костях с помощью чакры, изменяя любую свою кость. В теле учеников Редика эту функцию выполнял и контролировал симбиотический орган, полностью интегрированный с их чакрой и ДНК. На создание этого органа Редика натолкнули Шаринган и Бейкуган, ведь по сути это были некие процессоры, питаемые чакрой, которые выполняли сложные преобразования и вычисления для носителя, при этом усиленно потребляя чакру. Вот и костяные симбианты все эти полтора года медленно потребляли чакру и строительный материал в телах учеников, создавая им совершенное телосложение для использования всего потенциала их новых костей и когтей, а тайдзюцу Редика превратила эти когти и кости в оружие массового геноцида. Ученикам понравилось, хотя поначалу они просто охуевали от того, что начали как-то резко и неестественно быстро расти, а уж когда с их рук, пальцев и ног начали, разрывая кожу, выскакивать когти, визжали как недорезанные свиньи, преувеличивая ту боль, что сопутствует этому процессу. Редик позже вбил им в башки понимание факта, что они сами могут безболезненно открыть свою плоть, используя мистическую руку, и таким же образом закрыть отверстие после того, как спрячут свои костяные когти. Не то что ученики не были неблагодарными, но сопутствующий урон от их когтей портил их приятные впечатления о новом, более прочном скелете и этом скрытом оружии. Почти никто из них без крайней необходимости не использовал эти когти, а если и использовали из-за того, что Редик требовал тренироваться обращаться с этим оружием, то они минуту или две обезболивали свои конечности и мистической рукой с чакроскальпелем, медленно рассекая плоть рук, выпускали эти когти наружу. Неженки-суки. Но что поделать? У них нет полноценного телосложения носителя шикацумики кожи и мышцы, которых просто создано, чтобы беспрепятственно пропускать пропитанный чакрой кальций своих костей, как пропитанная чакрой горная порода пропускает сквозь себя тело пользователя стихии Земли. Редик не считал нужным делать их плоть совместимой с шикацумики, хотя и имел некоторые наработки в стиле Орочимару. Кстати об этом парне, Пин, который все еще был мясным клоном Наваки, созданным из смеси ДНК на основе Ринигана Мадары, недавно принял в ряды Акацуки и Тачи Учиху, и естественно он попал в пару Орочимару. Все идет настолько гладко, что Наваки прямо мурашками покрывался, чувствуя, что нечто вроде Рикуда присматривает за ними, направляя в нужное русло события канона. Однако у этой неведомой херни явно было мало влияния на Наваки, что собственно неудивительно, ведь он сам уже был намного чистокровнее Рикуда, сильно приблизившись по физиологии к Кагуе.